Глава 50. Амурский лиман. Дует тихий и теплый юго-западный ветер. Невельской осматривает в трубу огромную панораму моря и далеких берегов. Слева возвышенности Сахалина. Выступила и залегла синей грядой среди моря лесистая гора мыс. Этот мыс, казалось, закрывал путь кораблю. Правее мыса моря, а далеко за морем, чуть заметно, поднимается над горизонтом конусообразный пик. «Материк видно», — говорит капитан. «Вот здесь и следует искать вход в лиман». Когда судно пересекло меридиан мыса, ветер переменился, стал попутным. Погода хмурилась. Водяные вихри обдавали борта шлюпок, шедших с промером впереди транспорта. Невельской приказал офицерам возвращаться. Попов, ухтомские матросы, мокрые, измученные, поднялись на борт. — Совсем замокли, — говорил Попов, вытирая платком лицо. Невельской приказал убрать часть парусов. Ветер крепчал, судно тихо продвигалось вперед, бросили лот. Глубина была 9 сажений. Капитан спустился в свою каюту, когда раздался характерный удар, и все судно задрожало и заскрипело. Послышались испуганные голоса, свисток боцмана, вызывавший всех наверх, крики вахтенного офицера, топот многих ног и тяжелая возня на палубе. «Опять привалило», — подумал Невельской и, быстро надев шинель, поднялся. Сколько раз за время описи Байкал садился на мель. Заскрипели блоки, несколько матросов дружно налегли на снасть, один из них перед каждым новым рывком подпрыгивал, как кошка, и повисал на талях, баркас подняли и сразу опустили на воду. Согнувшись и расставив ноги, в нем стоял Бахрушев. На корме на двух вымбовках лежал верб. Гребцы быстро спускались и прыгали с борта. Баркас заплясал на волнах, офицеры столпились на полуюте, Байкал глухо бился о мель. Волны набегали здесь на мелком месте с особенной силой. Судно стояло среди кипевшей пены и водяных вихрей. Шестаков, прыгая в баркас, сорвался, но ухватился за борт. Унтер-офицер затащил его в шлюпку. Баркас снова подняло, бросило к судну, матросов чуть не зашибло о борт. Отшатываясь, они падали и пригибались. Бахрушев что-то кричал, но, казалось, слов его матроса не слышали. Подбежал Невельской и схватил рупор. «Весла на воду!» — закричал он тем особенным, подобно реву, голосом, которым подают команду лишь в минуты опасности. Матросы, слыша твердую команду, дружно взялись за весла. «Навались!» Баркас сразу пошел, круто поднимаясь на волны, так что с судна стали видны упиравшиеся ноги матросов. Снова раздался глухой удар. Невельской в шинели с поднятым воротником не спускал глаз со шлюпки. Когда он подал знак бросить якорь, двое матросов, оставив весла, взялись за вымбовки и приподняли их. Верб соскользнул в воду, матросы сразу же кинулись по местам, дружно ударившие веслами. Матросы на судне вертели шпиль, грудью налегая на рычаги, канат натянулся, послышалось характерное шуршание, и судно поползло с мели. Примечание. Матросы на судне вертели шпиль. Шпиль — приспособление для подъема якорной цепи. Отойдя 1,5 мили к северу, Байкал бросил якорь. Было время, — размышлял капитан, оглядывая в трубу берега Сахалина, которая то застилала туманом и тучами, то снова открывала, когда маленькая Греция была как бы лабораторией, в которой создавалась культура для всей Европы. Но кто теперь всерьез может подумать, что центр мировой культуры может быть ограничен берегами Эгейского моря? В наш век, когда существуют великие государства Европы, а через 100 лет никто всерьез не поверит, что центр мировой культуры может быть ограничен Европой. — А ты помнишь, как у нас гикошкот лопнул? — спрашивал латыш Приеде. Примечание — шкот, снасть, трос для управления парусами. — Гик как пронесся над головой, чуть не зашиб насмерть, — говорил Козлов. — Геннадий Иванович сам за шкот схватился. Шторм в 7 баллов, парус плещет, а матросов близко не было. Это у гор нашли. Капитан сам ухватился и держит. Он навалился, и мы сразу подбежали. А сперва-то его чуть гиком не убило. 2 дня стоял густой туман, и судно не двигалось. Хализов иногда начинал в кают-компании разговор на какую-нибудь тему, не имевшую отношения к происходящим событиям. — А почему господа Кутузов засыпал во время заседания военного совета? — спрашивал он. Мичманы пожимали плечами. Гревенс вообще сомневался, мог ли Кутузов засыпать при исполнении долга. — Господа, сколько всего частей в романе «Сю»? У Хализова короткие усы, желтые волосы и желтые глаза. Обветренное лицо с широким подбородком, молодцеватая осанка и неожиданная быстрота движений после совершенной неподвижности. Иногда он бронит капитана, уходит в раздражение из рубки. На 3-й день разъяснило, и шлюпки снова пошли с промером. — Впереди мели, Геннадий Иванович, кругом мели, — докладывал капитану Казакевич. Офицеры, возвратившись с промера, донесли, что от мыса на запад к материку тянется сплошная коса, преграждающая вход в лиман. — Вряд ли удастся перейти ее здесь, — говорил Попов. — Действительно ли коса сплошная? — спросил Невельской. — Глубины есть кое-где, но обрывисты. — Кругом мели, Геннадий Иванович. Вон как волны идут. Видно, что всюду банки, — проговорил стоявший рядом с капитаном Козлов, крепя снасть. Начался отлив. Невельской видел в трубу, как в разных местах обсыхали и поднимались из моря пески. Офицеры были правы. Теперь даже простым глазом видно, как через все море тянется цепь мелей. «Обратимся к материковому берегу», — решил Невельской. Судно стало лавировать по направлению к конусообразной горе. — Значит, где-то есть канальчик, — заметил Хализов. К вечеру ветер снова налетал сильными порывами. Барометр сильно падал. Внезапно потеплело, с юга подул жаркий ветер. Невельской перешел линию ветра и, чувствуя приближение шквала, приказал убирать паруса. Матросы отвязывали и травили снасти, которыми держались паруса. 4 матросов на рее укладывали парус, перегибаясь и хватая его. Косые паруса бешено заполоскали и заскользили вниз. Падая, они превращались в бесформенные груды парусины. Упал косой стаксель. Обнажились мачты из желтой полированной финляндской сосны. Дрогнул гафель и, опуская парус, пополз вниз, но остановился. «Заело!» — раздался испуганный крик матроса. Примечание. Стаксель — парус треугольной формы. Гафель — специальный рей, укрепленный в верхней части мачты и поднимаемый вверх по мачте. Ветер забил в парус, судно валило на бок и несло кормой к близким мелям. Казакевич сам бросился к снастям. «Держись!» — крикнул рулевому Горшков. С отчаянной удалью боцман прыгнул на ноктоус, где стоял компас, потом одной ногой рулевому на плечо и вмиг оказался на штурманской рубке. Он кинулся по снастям на руках. Гафель дрогнул и быстро опустился. Боцман спрыгнул, и сразу же из-за груды упавшего паруса, как из-под земли, появились 4 усатых матросов. Один из них вскочил верхом на гафель и на гик, между которыми, как между двумя бревнами, был зажат смятый парус. «Отцы-угодники!» — покрикивал на них Невельской. Шквал бушевал со всей силой, но уже по голосу капитана все чувствовали, что опасность миновала. Временами ветер достигал такой силы, что с близких кос несло песок. На утро судно шло Бейдевинд вдоль видимой отмели. Примечание. Бейдевинд — определенный курс парусного судна против ветра. Небо было сумрачное. Неслись серые тучи. Горы материкового берега все выше поднимались из моря. Впереди желтели обширные песчаные острова, словно большие и высокие кошки. Кое-где появились люди, курился одинокий дымок. — Теперь и правый берег оживает, — сказал Казакевич. — Хороший признак, — отозвался капитан. Он рассматривал этот берег с таким удовольствием, словно встречался со старыми знакомыми. Шлюпка шла с промером вдоль косы, приближаясь к островам. Гроту приказано было, когда коса оборвется, выйти и встать на ее оконечности. «Сигналят, ваш скородие!» — крикнул вперед смотрящий. На мачте шлюпки поднялись флаги. «Коса закончилась», — передавал грот. «Дальше промер показывает глубину 6 сажен». Маленькая шлюпка подошла к отмели, белевшей среди моря. На ней появилась черная фигура офицера. — Смотрите, господа, — сказал Казакевич, — речная вода. Впереди море казалось желтым. Мутные воды от голубовато-зеленых отделяла широкая полоса белой пены. Она быстро приближалась к транспорту, как широкая прямая дорога, уходила она в глубину моря. Река была найдено. Пока еще без берегов, среди моря. Судно вошло в амурские воды. Офицеры, приказав матросу достать ведро амурской воды, обступили его и пили воду из бокалов. — Сигнальте шлюпки идти в канал с промером, — заметил капитан. Там, где кончились коса и цепи мелей, тянувшиеся поперек моря от Сахалина к материку, почти под самым берегом, среди островов, глубоким каналом шла в море речная вода. От судна пошла вторая шлюпка. Штурман Попов и мичман Грот сигналили, что глубины не прерываются. — Вышли на фарватер, — заметил Хализов. Судно пошло к югу. Справа белели песчаные острова, Невельской быстро заходил по юту. — Ты чему радуешься, Иванов? — спросил он костлявого пожилого рулевого, видя, что тот радостно осклабился. — А на Ильменезеро походит. У нас как ветер, вода вот так же темнеет. Брик шел среди моря, но вокруг плескались желтые волны. Где-то близко было устье Амура. Пройдя каналом между мелей, Невельской приказал бросить якорь. Отдать левый якорь, раздалась команда Казакевича, загрохотала цепь. Старший у нас по постным дням левый якорь отдает, по скоромным — правый, — приговаривал Юркий Горшков, распоряжаясь на баке. — Ударь в склянку 3 раза, — велел он Алехе Степанову и пояснил, — чтобы капитан знал, сколько связок каната вытравлено. Раздалось 3 удара. — Еще трави! — крикнул Казакевич. — Отличная глубина! — думал Невельской. Шлюпки возвращались на судно. Где-то здесь, среди огромной площади мелей, есть глубокий канал, — думал Невельской, — по которому с силой идет мощное течение. Но если его нет здесь, значит, Сахалин — остров, и у реки выход к югу. Такая огромная сила, как Амур, не может не иметь выход к океану, ведь это так ясно. Все искали вход в реку с юга. План капитана иной — искать выход в море из реки. Для этого сначала войти в реку. И Невельской чувствовал, В эту минуту, когда брик его с грохтом бросал якорь на пятисаженной глубине, пройдя цепь песчаных кошек, он ищет не только морской путь кораблям. Брик стоял среди моря, среди лайт и банок, но по глубокому каналу шло течение, и кругом была пресная вода. Но, может быть, месяцы придется вот так же медленно двигаться на корабле среди мелей, преград и опасностей, так же кропотливо в ветер и в шторм делать съемки, исчисления и промеры. В этот день к бригу подошли лодки с туземцами, но сразу же быстро ушли прочь. — Боятся нас, — заметил Казакевич. — Видимо, европейцы тут отрекомендовались, — отвечал капитан. — Вон, и тут всюду киты ходят. На следующий день Байкал, двигаясь очень медленно и осторожно, прошел фарватером, ведущим в лиман. Якорь бросили на лиманском рейде. В каюте собрались офицеры. Обещание, данное мне в Петропавловске, выполнено вами, господа, с честью и отвагой, — сказал Невельской. Благодарю вас, господа. Теперь перед нами задача не меньшей важности, и выполнять ее придется быстро. Перед нами лиман, наполненный множеством мелей, лайт, банок. Площадь его, видимо, исчисляется тысячами квадратных миль. Как исследовать его? Как найти глубины, если шлюпки наши то и дело заливает? Мы вошли в лиман, не имея паровой шлюпки и ежечасно рискуя бригом. Бриг дальше не пойдет. Он встанет здесь, на якорь. Теперь мы будем продолжать поиски Амура на грибных судах, каких бы трудов нам это ни стоило. Придется следовать плану, который мной составлен. Если по причине ветров и волнений не сможем идти по проливу, пойдем под берегом. В то время как одна шлюпка будет идти под берегом Сахалина, другая пойдет материковым берегом с описью. Та, что пойдет у Сахалина, выяснит, есть ли перешеек, соединяющий полуостров с материком. Другая шлюпка, которая пойдет под материковым берегом, неизбежно в одной из бухт откроет устье Амура. Только таким путем мы сможем продолжать поиски. Вам придется покидать бриг на целые недели. При тех волнениях и ветрах, которые тут постоянны, труд ваш будет тягостен и опасен. Найдя устье Амура, мы спустимся с его водами по лиману и таким образом отыщем цепь глубин среди этих необъятных водных пространств. Казакевич видел, что Невельской верно рассчитывает свои действия. Шлюпка, продвигающаяся под материковым берегом, неизбежно в одной из бухт откроет амурское устье. Решено было, что старший лейтенант пойдет на промер. После того, как Невельской, опровергнув предположение Крузенштерна о том, что устье одного из рукавов Амура находится на восточном побережье Сахалина, обошел остров с севера и продвигался у западного его побережья к югу, офицеры Байкала исправили множество неточностей на карте. Несмотря на непрерывные ветры и самые трудные и опасные условия, офицеры наперебой желали идти на опись. Возникало общее воодушевление, даже азарт. Барону Гейсмару нравилась эта аккуратность капитана, его намерение исполнять отчетливые планы. Настоящая петербургская морская школа чувствовалась. Два дня бриг качался в тумане. Два дня Казакевич занимался суровыми делами и в то же время готовился к походу. Матросы, назначенные к нему на шлюпку, отдыхали. Шестаков ловил лососей. — Желаю тебе, — обнимая Казакевича, — сказал капитан, — надеюсь, как на каменную стену, милый Петр Васильевич. Он троекратно поцеловал старого товарища и перекрестил. — С Богом!